В нескольких километрах от села натыкаемся на часового, выставленного фашистской группой, обмениваемся с ним условным паролем, переданным нам и им по рации Абвером. Знакомимся с остальными диверсантами. Среди них только трое немцев, так же, как и мы сами, курсантов Штранца, и мы их прекрасно помним по учебке. Немецкие товарищи тоже узнают и радостно приветствуют нас, что окончательно снимает настороженность у командира группы, 40-летнего кавказца Саида с погонами полковника вермахта. «Что-то уж больно высокий чин для такого дела», — шепчет мне фельдфебель. «Но ничего странного нет, оказывается, Саид прислан как координатор деятельности всех бандформирований. После победы Германии должен занять в марионеточном правительстве Чечни пост начальника полиции. Он воевал в гражданскую войну в Белой армии, потом эмигрировал в Турцию, где попал в поля зрения германских спецслужб. Кадровый сотрудник немецкой разведки. Остальные диверсанты тоже в основном кавказцы, среди них есть дагестанцы, осетины, ингуши. Пытаемся потихоньку поговорить с немцами о добровольной сдаче в плен. Ваша миссия бессмысленна и заранее обречена на провал. Чеченские мятежники обманывают Германию, обещая сотрудничество, а сами готовят вермахту кинжал в спину, убеждает их Гюнтер. Никому не нужна ваша геройская смерть. Подумайте о своих семьях. Сначала парни в шоке и даже негодуют против самой мысли добровольно поднять руки, но потом понимают, что выхода нет. Возможно, на них подсознательно давит авторитет старшего по званию, и ребята постепенно соглашаются с ним. Но горцы на капитуляцию не пойдут, убежденно говорит один из немцев, унтер-офицер Китлер. Они все из зондеркоманды, перед операцией их повязали кровью, заставив участвовать в карательных акциях в Краснодаре. К тому же все ярые мусульманские фанатики. Так уж и все, недоверчиво говорит Гюнтер. Впрочем, работать с кавказцами не наша задача. Надеемся, что наши чеченцы так же успешно уговорят своих, как и мы. Оказалось, зря. Прямо перед рассветом над стоянкой диверсантов раздался громовой голос майора Петрова, усиленный рупором. «Вы окружены превосходящими силами Красной Армии. Сдавайтесь». Немцы послушно подняли руки, но большинство кавказцев похватались за оружие. Естественно, наши чеченцы тоже наставили на них свои автоматы. Горячие кавказские парни горели желанием драться, кровавая бойня казалась неминуемой, и шансов уцелеть при такой стрельбе в упор ни у нас, ни у них почти не было. Казалось, что сам воздух над поляной вокруг них наэлектризовался до предела и что вот-вот ударит молния и грянет гром. Тогда Гюнтер согнутой рукой схватил Саида за горло, ткнул свой пистолет в его висок и, заслонившись его телом от бандитских выстрелов, громко прокричал: «Или ты сейчас же приказываешь своим псам сложить оружие, или я пристрелю тебя». Конечно, это был ход ва-банк, но ведь и другого выхода не было. На наше счастье, Саид оказался трусом. Побледнев от страха, он пробормотал требуемый приказ. «Громче, они тебя не слышат», — прошипел ему на ухо наш фельдфебель. Почти все бандиты нерешительно начали бросать свои винтовки на землю. Из-за кустов вышли окружившие их бойцы НКВД. И тут вдруг один из особо фанатичных бандитов с криком «Аллах Акбар!» выхватил из-за пояса гранату. Словно в замедленной съемке я видел, как она, кувыркаясь в воздухе, летит в нашу сторону. «Ложись!» – заорал Гюнтер и вместе с Саидом повалился на меня. С жутким грохотом граната рванула прямо у ног обер-ефрейтора. Нас с другом спасло то, что мы быстро легли, да еще огромный валун, отразивший осколки. Когда я встал, оглушенный взрывом и полузасыпанный землей, то увидел, что несколько абреков и один из немцев убиты с рикошетившими осколками, а обер-ефрейтор сильно ранен. Замтофл мит дисем мохэм данишин фенетикер. Черт побери этого фанатика. Плохо соображая, что делаю, я поднимаю свой автомат и в ярости всаживаю длинную очередь в его ненавистную черную фигуру. Саца. Орет на меня по-чеченски Аслан и сильным ударом сшибает меня на землю. Я роняю автомат, пытаюсь вскочить, но сильные руки Гюнтера прижимают меня вниз. «Рахиг, Рахиг, Ник Прово Зирен. Спокойно, спокойно, не провоцируй их», — шепчет он мне. Я трясу головой, постепенно приходя в себя. Красноармейцы ходят среди бандитов, обыскивая их и собирая оружие, затем прикладами сгоняют на край поляны. Но Китлера русские почему-то не трогают. Он так и стоит рядом с нами, потрясенно глядя на своих убитого и раненого товарищей. По его собственному лицу тоже течет кровь, Шальной осколок царапнул его по щеке, губы дрожат, пытаясь что-то выговорить. «Эй, у тебя есть перевязочный пакет», — дергает его фельдфебель. «Надо перевязать раненого, да пристрелить его, чтоб не мучился, все равно не жилец», — говорит Асланбек, но, натолкнувшись на обжигающий взгляд Гюнтера, машет рукой. «А, делай что хочешь». Втроем кладем потерявшего сознание немецкого солдата на брезентовую плащ-палатку и несем в грузовик. «А эти фрицы тоже с вами?» – ошалело спрашивает у Петрова Саид. «Ну, если ты с фашистами, то почему бы им не быть с нами?» – логично отвечает ему майор. По прибытии в крепость командир отдает приказ хирургу срочно прооперировать раненого немца, но, несмотря на все старания, тот умирает. Хороним его у стен крепости, под Ивой. После похорон рыдаю от горечи и опустошения. Господи, оба погибших немца были совсем молодыми парнями, не намного старше меня. Одного из них я хорошо знал, он недавно женился. Как же так, мы ведь сделали все возможное, чтобы избежать ненужных жертв. Дизвер флаг гранейт, это проклятая граната, рассказывает старшина Нестеренко. По-моему, наши фрицы переругались с Гитлером. Сначала они относились к нему очень дружелюбно, но после смерти раненого отношения резко ухудшились. Правда, и сам унтер-офицер менялся на глазах. Из тихого, покорного, буквально дрожащего в первые часы плена, он за пару дней превратился в нагловатого и высокомерного нацистского вояку. Почувствовал, что нужен Лагодинскому, и стал буквально торговаться с ним за каждое слово. А после похорон немецкого диверсанта я стал свидетелем ссоры унтера с Павлем и Гюнтером. Гавкались о чем-то на своем языке, Гюнтер даже замахнулся на нациста, но потом ограничился длинной гневной тирадой. Спрашиваю у Пауля, чем его так задели слова Гитлера, но мой друг молчит, рассказывает старшина Нестеренко. Лагодинский был очень недоволен, что майор Петров посылал Павля на задание. Неужели вы не понимаете, что нельзя было рисковать жизнью радиста? Они с майором усиленно допрашивают новых пленников, а в Абвер летит шифрограмма. Разведгруппа была окружена НКВД, героически оборонялась, но была почти полностью ликвидирована. Спастись удалось только командиру Саиду, Гитлеру и двоим кавказцам. Смогли воссоединиться с группой оберштурмфюрера. Первый просит ваших дальнейших указаний. В душе руководства Абвера, видимо, продолжают шевелиться червячки подозрений. Но формально группу лжешмиккера обвинить в чем-то сложно, они ведь даже не знали о прилете новой группы. Тем не менее центр дает группе Шмиккера вопрос на засыпку. Срочно сообщите свой первый пароль, с которого начали свою работу в Чечне. Павль его прекрасно помнит и радирует Цеган Синьор Дай Вархайт. По иронии судьбы, эта фраза говорите только правду. И еще первые буквы имен всего первого состава группы, по старшинству, начиная с оберштурмфюрера. Последние четыре из них ВК, Гюнтер, Вольфганг, Крис и Алекс. Такой ответ вполне удовлетворяет Абвер, и командование отстукивает приказ. Людям Саида пока присоединиться к вашей группе, и вы помогаете им выполнять их задание. Но командиром объединенной группы остается Шмиккер. Вот это да, забавляются фрицы. Неужели полковник вермахта будет подчиняться оберштурмфюреру, чье звание не выше общевойскового капитана? Исполнитель роли Шмиккера майор Петров ехидно ухмыляется, а Саид сидит как оплеванный. Рассказывает рядовой Грани. Лагодинский велел мне и моим камерадам ежедневно навещать захваченного летчика. Полковник надеется, что разговоры с нами благотворно повлияют на Курта. Гатен Морган, Кёрт. Я захожу в комнату и сажусь рядом с ним. Летчик еще немного слаб после ранения, но довольно быстро идет на поправку. Молодой здоровый организм 19-летнего парня берет свое. Приветствую его дружеским рукопожатием и с каждым днем ощущаю, как наливаются силой его руки. Что у нас сегодня на завтрак? Я голоден как волк, улыбается он, блеснув крупными крепкими зубами. Готов съесть целого мамонта. Мамонта не обещаю, есть хлеб, молоко и пшенная каша. Опять пшеинка. Хором, смеясь, тянем мы. Немцы терпеть не могут эту желтую разваристую массу, но русская повариха упорно готовит ее буквально через день. А вот хлеб у них в крепости пекут вкусный и молоко от своей коровы. Приказ Лагодинского, конечно, закон для нас, но я и сам с удовольствием захожу к новому пленнику. Мы ровесники, с ним очень интересно поговорить на разные темы, и мы с ним как-то сразу подружились. Курт очень любит расспрашивать меня о Кавказе. Сам он из села в Центральной Германии, на Восточном фронте был всего несколько дней, и поэтому представления о России у него самые поверхностные. Мне же очень приятно похвастаться своими знаниями. Неважно, что многое я сам только недавно узнал от Петрова, о терских казаках любил поговорить Ростоцкий, что-то порассказал о колоритных местных обычаях Демпер. Кристиан говорит, что чеченские и ингушские языки похожи друг на друга даже больше, чем русский и украинский, поэтому объединяющие самоназвания этих двух народов вайнахи, а собственное название чеченцев нахчи, поясняю я в ответ на вопрос Курта. Точно так же, как русские называют нас немцами, но мы ведь дольч. Чеченцы очень любят говорить, что их не смогли покорить даже орды Батыя. В гражданскую войну казаки воевали на стороне белых, а чеченцы первое время сражались на стороне красных. Была даже так называемая чеченская Красная армия, которой командовал Асланбек, старший брат нашего главаря мятежников Шерипова. Вайнахов прельстили обещания чрезвычайного комиссара Юга России Серго Орджоникидзе отдать им земли слуг самодержавия, терского казачества. После своей победы большевики насильственно выселили с родных станиц 70 тысяч терских казаков, они стали первым кавказским народом, подвергнутым депортации. Казачьи земли действительно отдали вайнахам, образовали Горскую республику. Но особой благодарности Москва от них не дождалась. Наоборот, чеченцы презрительно расценили такую уступку как слабость и потребовали поголовного выселения русских из Горской республики. Естественно, Сталин ответил на это отказом, и тогда один за одним в Чечне начали вспыхивать вооруженные мятежи. Руководили восстаниями местные религиозные авторитеты, шейхи и муллы. В сентябре 1920 года Нажмуддин Гацинский и внук имама Шамиля Саид-бей подняли восстание в Горной Чечне и Северном Дагестане. Численность повстанцев достигала около 3000 пеших и 600 конных. Малочисленные отряды Красной армии были разбиты, а мирное русское население жестоко вырезано. Кстати, Англия и Турция занимались в то время тем же, чем Абвер сейчас, то есть присылали своих военных инструкторов для руководства мятежниками. «Это неудивительно», – отозвался Курт. «Кавказ поистине лакомый кусочек для любой державы. Нефть – это черное золото. Я слышал, чеченцы были очень недовольны, что большевики закрывали их мечети и духовные школы медресе. Ну, так коммунисты из христианских храмов кресты сбивали и православных попов расстреливали. Масла в огонь подлила также насильственная коллективизация. Масштабы горских восстаний были таковы, что Красная армия в ходе спецоперации теряла тысячи своих бойцов. Шейх Алиметеев объявил советской власти джихад священную религиозную войну и собрал под свои знамена 12 тысяч мюридов. Нашу интересную беседу прервала медсестра Наташа, пришедшая делать Курту перевязку. Вообще русские медики ухаживают за пленным летчиком не хуже, чем за своими ранеными, и он быстро выздоравливает. С Наташей Хансен уже вполне подружился, пытается разговаривать с ней на русском языке, часто спрашивает у меня, как сказать ту или иную фразу, рассказывает старшина Нестеренко. Беспокоясь о судьбе так и не вернувшегося из Чечни юнкерса, немецкое командование запрашивает диверсантов о нем. Наши фрицы отвечают, по словам местных жителей, над Галашкинским районом сбит большой немецкий самолет. Члены экипажа выпрыгнули с парашютами. И мы, и русские усиленно ищем их. Вопрос в том, кто раньше найдет. Лагодинский намеренно вводит Абвер в заблуждение относительно судьбы летчиков. У него уже готова новая легенда. Якобы диверсантам удалось таки отыскать радиста и бортмеханика со сбитого юнкерса. Смысл? Оба радиста из группы Саида мертвы, но они успели передать в центр сообщение о благополучной посадке. Полковник не хочет расстаться с идеей иметь второго радиста для радиоигры. Сообщения разведданных от двух групп могут взаимно дополнять друг друга и казаться более достоверными. От имени Саида в центр летит радиограмма. Оберфельдфебель Курт Хансен спасен, но при приземлении сломал руку и несколько ребер. По выздоровлении использую его в качестве радиста. Русский врач действительно лечит Курта. Пока не выздоровела его мифическая сломанная рука, Лагодинский усиленно склоняет бортрадиста к сотрудничеству и вроде даже есть позитивные сдвиги. А вот унтер-офицер Китлер показал себя убежденным нацистом. Он прекрасно понял, что русские не расстреляют его, и наотрез отказался давать какие-либо показания. Проведя с ним несколько допросов, Лев Давидович решил отправить его в лагерь для военнопленных. Благо нужные ему сведения он уже успел вытянуть у самого командира группы Саида, рассказывает рядовой Грани. Кстати, полковник делал попытку через общение со мной повлиять на позицию обоих немцев. Но если в случае с Куртом эффект неплохой, то Китлер, наоборот, начал отговаривать меня самого подчиняться русским. У тебя же должен быть какой-то условный сигнал, что ты работаешь под контролем, убеждал он меня. Тайно передай его Абверу. Я понимаю, ты боишься, что чекисты расстреляют тебя. Но скорее всего наши сами попытаются начать свою фанкспил с русскими. Может, он и был убежденным нацистом, но мозгов у него явно было маловато. Все наши разговоры прослушивались чекистами. Хитрец Лагодинский еще и умудрился использовать двусмысленную ситуацию для того, чтобы проверить меня. Оказывается, я работал не в прямом эфире. Все мои радиограммы записывались на магнитофонную пленку и тщательно проверялись. Никакой лишней информации, даже точки я не мог передать просто физически. Впрочем, я даже не пытался, и полковник оценил это. Однажды он вызвал меня к себе и с улыбочкой объяснил, почему так внезапно прервал мои контакты с Китлером. «Даже не думайте обмануть меня», — мягким голосом, в котором, однако, четко проглядывали стальные нотки, предупредил он. «В той школе разведки, где вы все еще только учитесь, я уже давно преподаю. Есть у русских такая присказка. Я думаю, ты сам умный мальчик и все прекрасно понимаешь. Но честно скажу, если что, мне будет очень жаль отдать приказ о твоем расстреле. Ты мне очень нравишься и даже чем-то напоминаешь моего сына». Договорились. Рассказываю об этой истории Курту, он реагирует. «Да уж, я и сам понимал, что ваш полковник мягко стелит, да жестко спать. Естественно, подобные разговоры мы стараемся вести не в прослушиваемой комнате. Летчик чувствует себя уже практически здоровым, и ему разрешили выходить на свежий воздух. Как хорошо на воле, даже если свобода эта ограничивается стенами крепости. Стремительно взбегаем по крутой боковой лесенке на плоскую крышу трехэтажного строения, расположенного в самом центре двора. Оттуда открывается превосходный вид на горы. Покрытые густым лесом изумрудно-зеленые хребты вздымаются за стеной у стена и словно застывшие волны тянутся к горизонту. Вверху небо невероятной синевы с клочьями белоснежных облаков, а внизу неумолчно шумит горная речка. Холодные хрустальные струи, пенись, перекатываются через огромные валуны в узком месте, а там, где ущелье расширяется, распадаются на несколько потоков, струящихся по широкому ложе из гальки. Мой новый друг просто заворожен величественным пейзажем. Некоторое время стоим в благоговейном молчании перед монументальной картиной матушки природы. А на Вашхандраевском водопаде еще красивее, говорю я. Мы были там, когда еще ходили вместе с абреками. «Эй, вы на крыше, что ли?» — раздался снизу голос Демпера, а затем его взлохмаченные рыжие волосы возникли над парапетом. Вместе с ним на крышу поднялись все остальные. Гюнтер, Ростоцкий и Нестеренко. «Классное местечко вы себе выбрали», — одобрил он. «Обрыв, река и облака, того гляди намнут бока», — продолжил я знакомую шутку. «Это вы о чем?» — не понял Курт. «Переведи». «Да так, о своем, о девичьем», — заржал Серега. «Учите русский, чтобы понимать юмор. Яблоки будете. Тетя Тася передала со своего сада. Он кинул нам каждому по крупному спелому яблоку, и мы с удовольствием вгрызлись в их румяные бока. Яблоки громко хрустели под нашими крепкими зубами, они были такие сочные и вкусные, словно вобрали в себя всю свежесть щедрой кавказской осени. Господи, как хорошо сидеть так в компании друзей, любуясь наступающим закатом, и вдыхать пьянящий, настоянный на альпийских травах горный воздух. Словно и нет никакой войны, словно все мы просто мирные туристы на турбазе», — рассказывает старшина Нестеренко. Внезапно со стороны заходящего солнца появились 6 черных точек. Они стремительно росли и быстро превратились в пару самолетов с черными крестами на крыльях. Их преследовали 4 краснозвездных ястребка. Ми-109 и Як-1 опытным глазом сразу определил Курт. Или разведчики, или свободные охотники попались на глаза русским из ПВО. Немецким летчикам пришлось принять бой практически прямо над нашими головами. Не, ну понятное дело, каждый болел за свою команду, как на футбольном матче. Впившись глазами в стремительные силуэты мессеров и яков, мы громко комментировали происходящее. Бой оказался скоротечным. Буквально на первой минуте ведущему фашистской пары удалось зайти в хвост нашему ястребку и всадить пулеметную очередь в его хвостовое оперение. Но наш русский ведущий, горя желанием отомстить за товарища, сам перешел в атаку и поймал немца в прицел. «Давай быстрее уходи из-под его выстрела!» — кричал Пауль, подпрыгивая от возбуждения. «Чего же уходи?» — возмутился я. «Пусть он не успеет уйти, подлюка, ведь он только что чуть не убил нашего». Но, видимо, фриц был матерым асом. Сделав крутой вираж, он все-таки выскользнул из-под прицела ведущего русской пары. Зато от нашего самолета, подстреленного фашистом, потянулся густой шлейф дыма. Теряя высоту, бедный ястребок устремился к земле. Слава богу, летчик успел выпрыгнуть с парашютом, белый купол медленно опускался над лесом за крепостью. И тут точно как болельщики при забитом голе фрицы заорали свое «Гудгемахт, камерад! Хорошо сделал, товарищ!» На их лицах был такой восторг, словно они фанаты на стадионе и их любимая команда выиграла кубок. Я медленно развернулся и от всей души влепил Павлю по роже. Он аж перекувыркнулся в полете и с ошалелыми глазами сполз по стенке. Немцы замолчали, как по команде. Курт даже опасливо отодвинулся от меня. «Съешь хотя бы лимон, чтобы у тебя не была такая довольная харя», — крикнул я Паулю. Пошатываясь, немец встал. Из носа хлистала кровь, заливая воротник мундира. «Ты же не думал, что я буду болеть за ваших пилотов?» Криво улыбаясь, спросил он. «Но ты хотя бы держи свои чувства при себе», — сердито ответил я. «Возьми платок и уйми кровь». Мы все немного отвлеклись от воздушного боя, а там тем временем наш летчик сумел таки сравнять счет. Одна из вражеских машин задымила и свалилась в штопор. Маленькой куклой от него отделился пилот и на парашюте стал опускаться почти прямо на крепостные стены. Солдаты из гарнизона нашей крепости наперегонки рванули к месту его приземления. Немецкий летчик был не слишком молод, среднего роста, с прямой осанкой и жестким волевым лицом. Слегка опустив голову, он стоял в плотном кольце красноармейцев. На шее у него красовался рыцарский крест. Матерый стервятник. По-моему, Курт что-то сказал своим по его поводу, возможно, он даже знал сбитого. Но нашим немцам не позволили даже приблизиться к летчику. Лагодинский с Петровым сами быстро допросили пленного и отправили на машине в Грозный. После этого Петров возмущенно рассказывал нам. «Представляете», — заявил, — что он никакой не фашист и вся политика Гитлера ему по барабану. К русским он никакой ненависти не испытывает, но есть стремление увеличить эбшаслист, личный счет сбитых самолетов. Для него это как спорт, набирает очки. Понимаете, это действительно так. Большинство наших пилотов видят в войне настоящий мужской спорт и стараются воевать, как джентльмены, тщательно подбирая слова, прокомментировал Курт. А мы деремся без правил, как в уличной драке. Когда в темном переулке на тебя нападает грабитель и убийца, все приемы хороши, намеренно грубо заявил я, как у Толстого. Поднимается дубина народной войны и крушит врага до тех пор, пока ни одного не останется на нашей земле, поддержал его капитан. Это точно, ваши дерутся с гораздо большей ненавистью и остервенением, покачал головой Гюнтер. А вы чего ожидали? Приперлись на нашу землю как захватчики и думаете, вас хлебом солью встречать будут, знаешь, как в песне. Пусть ярость благородная вскипает как волна. Фрицы молча переглянулись, но ничего не ответили. В воздухе повисла гнетущая тишина, рассказывает рядовой Грани. Но в голове у меня продолжали крутиться эти мысли, и я вспомнил одного из моих школьных друзей, ставшего впоследствии пилотом Люфтваффе. Его звали Николас Шмидт, но в школе все звали его просто Ники. Ники рассказывал мне, что пятилетним мальчишкой впервые увидел в небе самолет и буквально влюбился в авиацию. Все стены в его комнате были заклеены фотографиями летчиков и самолетов, с потолка на ниточках свисали изготовленные своими руками модельки, а сам хозяин комнаты с горящими глазами рассказывал о воздушном бое и тут же ладонями показывал фигуры высшего пилотажа, бочку, мертвую петлю, штопор. Нам казалось, что он знал об авиации почти все, он был ходячей энциклопедией. Он бежал на очередное занятие планеристов в Гитлерюгенде, как другие ребята бежали на свидание с горячо любимой девчонкой. Он был настоящим фанатом авиации, впрочем, почти все мальчишки-планеристы были такими же влюбленными в небо, ибо только бешеным фанатизмом можно было объяснить то упорство, который они проявляли ради нескольких минут полета на собранном своими руками планере. Первое время я тоже ходил с ними. Они летали на планере с крутого склона горы, на небольшой высоте, и весь полет длился считанные минуты. Но ведь для этого им приходилось буквально на себе тащить разобранный планер на расстоянии около 8 километров в гору. Прямо как по русской поговорке. «Любишь кататься, люби и саночки возить». Конечно, кататься было обалденно. Сказочное чувство свободного полета, стремительно несущаяся под ногами земля и чувство власти над крылатой машиной. Мы летели, и ветер свистел в ушах, опьяненные полетом, мы восторженно орали. «Андычхр, андычхр, андычхр, верстайген трацха андвербет». Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц. И не было людей счастливее нас. Но тащить этот тяжеленный планер подобно бурлакам туда и обратно, когда от тяжести ломит спину и ноют руки, когда ладони покрываются кровавыми мозолями от канатов, у Ники и остальных хватило мужества выдержать эти испытания, я же с тремя другими шалопаями сошел с дистанции и предпочел тяжелому, но благородному труду веселое времяпрепровождение с девочками из БДМ. Мой друг прошел путь планериста до конца и в 1940-м добровольцем завербовался в Люфтваффе. Сначала его не хотели брать из-за искривления носовой перегородки, незначительный дефект, но отбор в истребительную авиацию был очень строг. Нике пришлось перенести очень болезненную и кровавую операцию, но он мог бы пойти и на большие жертвы ради осуществления своей мечты. И он таки добился своего, стал пилотом на Фоккевульфе. Правда, в боевую часть мой друг попал не сразу, после присвоения звания фельдфебеля его оставили инструктором для обучения молодых пилотов. Возможно, другой на его месте был бы рад отсидеться в тылу, но Ники был не таков. Он буквально завалил начальство рапортами об отправке на фронт, и вот в январе 1942 года я получил от него письмо. «Пауль, я счастлив. Меня наконец-то направили в боевую часть». По соображениям секретности он не мог писать о точном месторасположении своей эскадрильи, но по отдельным деталям я мог судить, что он воюет где-то недалеко от меня на Южном фронте. Про Ники говорили, что он родился с крыльями за спиной, он чувствовал самолет как продолжение собственного тела, у него была мгновенная реакция и острое орлиное зрение, все, что так необходимо воздушному фехтовальщику. Это его собственное выражение. Ники воспринимал воздушный бой подобно благородному и честному поединку на шпагах, с поистине мушкетерским уважением к своему противнику. Он был спортсмен до мозга костей, пылкий, азартный, неистовый в бою, но великодушный к поверженному противнику. Я так хотел рассказать эту историю русским, но не рискнул. Я побоялся, что Петров обвинит меня во вражеской пропаганде, рассказывает старшина Нестеренко. Однако на этом история с разбитым носом Павля не закончилась. Утром меня вызвал на ковер Лагодинский. Голос его был суров. «Старшина Нестеренко, почему вы позволили себе избить военнопленного Грани? Так, товарищ полковник, вы бы видели, как эти фашисты вопили от восторга, когда их нестервятник нашего сталинского сокола подбил. Ну, душа моя этого не вынесла, я и...» Припечатал ему маленько. «Товарищ Нестеренко, вы не на базаре. Вы боец НКВД и выполняете серьезное задание по работе с перевербованными вражескими агентами. Вы же не ожидали, что они, как в сказке, моментально превратятся в верных бойцов за победу коммунизма. Процесс этот долгий и сложный, через коленку ничего ломать нельзя. И я требую, чтобы вы впредь сдерживали свои чувства. Тем более, что вы сделали это на глазах у остальных. Вы хотите испортить всю проделанную мной работу». Посидите сутки на гауптвахте и подумайте о своем дальнейшем поведении. И тут мне так обидно стало. Товарищ полковник, из-за какого-то пленного фашиста вы меня, бойца Красной Армии, на губу сажаете. Волнуетесь, что они о нас подумают. А как же священная ненависть к врагу? Проявляйте свою священную ненависть в бою. А бить военнопленных запрещено по приказу свыше. Да чего там я его ударил, так, слегка, кругом. «Двое суток гауптвахты», — рассказывает рядовой Грани. «Однако отношения тут у вас, как в пороховом погребе, не знаешь, когда рванет», — подобрал красочную метафору Курт. «Да ты не пугайся. Вообще-то русские достаточно добродушные парни, и к пленным им приказано относиться гуманно. Просто иной раз бывают приступы ярости. А так обычно жалеют, особенно их женщины. Вон девчонки как за нашими ранеными ухаживали». Просто надо их убедить, что ты не фашист, на фронт тебя загнали насильно. Но ты совсем не успел повоевать и никого не убивал. Что ты просто еще мальчишка. И что, у вас это получилось? Вы же фошерн джейджир, по самой сути своей крутой спецназ, а не мягкие и сентиментальные мальчики. И вы воевали на стороне славящихся своей жестокостью повстанцев. Да уж, жестокости в этой войне хватает с избытком. К любой благородной идее, например к освободительной борьбе, всегда умудряется примазаться кучка негодяев, для которых война это повод для грабежа или удовлетворения своих садистских наклонностей. Никогда не забуду слова одного из наших эсэсманов. Не дождусь, когда попаду на фронт, не терпится пострелять по живым мишеням. Когда мы летели в Чечню, то искренне верили, что Шерипов и Исраиловы пламенные борцы за освобождение чеченского народа от большевистского гнета. А вам близко пришлось сталкиваться с лидерами бандитов. Расскажите о них. Ну, с самим Исраиловым я пока не встречался, но наши кавказские коллеги из Бергмана кое-что рассказывали о нем. Вот послушай, начал свой рассказ Гюнтер. Если раньше во главе повстанцев становились в основном религиозные и типовые авторитеты, то к 40-м годам ситуация изменилась. Старая Вайнахская гвардия постепенно истреблялась чекистами, но, как у сказочного дракона, вместо одной отрубленной головы тут же вырастали две новые. Самое интересное, что зачастую мятежниками становились представители новой горской интеллигенции, воспитанные уже при советской власти. Большевики проводили политику поддержки национальных кадров, посылали чеченских юношей в институты. Вот и выучили себе на беду. Есть такая русская поговорка. Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит. Такими новыми лидерами стали братья Исраиловы, Хасан и Хусейн, получившие высшее образование в советских вузах. Братья перешли на нелегальное положение и начали ездить по аулам, агитируя и создавая боевые группы. Они создавали свою боевую организацию по типу дерева из троек и пятерок, основным звеном были аулкомы. Исраиловы даже посылали своих представителей в соседние республики. А как получилось, что вас послали воевать вместе с бандитами? Спрашивает летчик. Когда наши германские войска начали войну с СССР, чеченцы решили использовать вмешательство третьей силы в собственных интересах. Сначала вооруженный мятеж планировалось начать осенью 1941 года. Но ты же знаешь, наш блицкриг захлебнулся, а у чеченцев вместо организованного мятежа получились разрозненные разбойные нападения. И тогда Абвер решил поставить во главе восставших своих людей из Бергмана, хорошо знакомых с местными обычаями и национальными противоречиями. Командиром особого батальона Бергман был назначен специалист по восточным вопросам профессор Кенигсбергского университета, кадровый офицер Абвера обер-лейтенант Теодор Аберлендер, а его заместителем зондерфюрер Вальтер фон Кутченбах. Последний родился и вырос на Кавказе в Тифлисе, умеет говорить не только по-русски, но и по-грузински. Кстати, он дальний родственник Паулюса. Это того, что командует нашей 6-й армией под Сталинградом. Точно, его самого. Брат нашего Кутченбаха Альфред женат на Ольге, старшей дочери Паулюса, и служит при его штабе переводчиком. Оба сына барона фон Кутченбаха отличные парни, без всякого прусского снобизма. Они всегда с удовольствием общались с нашими волхсдч, выходцами с Кавказа. Вообще немцы, выросшие в России, несколько иные. Это точно, в Павле с Кристианом очень заметен этакий восточный колорит, улыбнулся Курт. Горячие кавказские парни, белокурые джигиты арийской крови. Тогда уж скорее мы казаки, встрял в разговор Демпер. Ты ведь не знаешь, что казаки были не только русского происхождения. Были еще казаки осетинской, армянской или грузинской крови, как предки Нестеренко. Казаки – это не нация, это просто особая военная каста, получившая от царей земли на границах России. А мои немецкие родственники жили на Ставрополье в станицах, как казаки, и призывались в Красную армию. Ведь начиная с Зигсвика волхсдч несли службу в российской армии. И были отличными офицерами и генералами, смелыми, дисциплинированными солдатами. Говорят, чеченские повстанцы сами попросили вермахта помощи, послав через линию фронта своих представителей. «Лично ко мне никто с такими просьбами не обращался», — усмехнулся Гюнтер. «Кто уж там первый предложил такой брак? То ли невеста сама жениху навязалась, то ли как-то иначе было. Но безусловно, для пропагандистов Геббельса выгоднее именно такой вариант. Коренные народы Кавказа ждут немцев как освободителей и наперебой предлагают сотрудничество. Но вас послали на помощь. И как вас встретили в Чечне? Ты знаешь, у местных есть священный обычай гостеприимства. Мусульмане считают, что каждый гость послан самим Аллахом. Поэтому жаловаться не буду. Встречали нас вайнахи очень хорошо, кормили, укрывали от преследований НКВД. Вообще это щедрый, но гордый и свободолюбивый народ. Они живут по своим законам, многие из которых непонятны европейцам, рассказывает старшина Нестеренко. Господи, какая жара, даже не верится, что на дворе уже осень. На термометре около 30 градусов. Фрицы весело плещутся у колодца. Разделись до трусов, Гюнтер весело окатывает Павля и Криса ледяной водой. Хохот, брызги, вопли, беготня. По-моему, они просто не умеют вести себя тихо. От них троих шуму больше, чем от всей нашей роты. Причем они способны веселиться так даже абсолютно трезвые, а мы такими становимся только приняв на грудь грамм 200 неразведенного спирта. Максим замечает знаменитую татуировку Пауля. Вот эта девка. Я тоже такую хочу. Кай не проблем. Любезно отзывается Пауль. Если надо, сделаю. Любой ваш каприз. Вечером собираемся в нашей комнате. Я достал иглы и все необходимое. Пауль неплохой художник. Он берет химический карандаш и ловко рисует контур полуобнаженной красотки на плече у Максима. Только, естественно, вместо сдвоенной руны ЗИК выводит русские буквы НКВД, а вместо рогатого шлема рисует на голове девицы буденовку. Максим в восторге, майор Петров в трансе. От похабники. У вас одно на уме, кобели. А что у нас еще должно быть на уме? Мы молодые здоровые парни с горячей кровью. Ходят слухи, что в столовой нам в компот подливают бром, но я что-то особого эффекта не чувствую. Правда, Павел утверждает, что любое лекарство рассчитывается на килограмм веса, и просто дозы не хватает для такого слонеры, как я. Возможно, и так. Я тут такую повариху нашел, прямо сдобная булочка. Мягкая вся такая, пышная, хохлушка-хохотушка. Горячая, как русская печка. Правда, немного постарше меня, ей уже по 30, вдова-солдатка. Но ничего, бабы к этому возрасту только в раж входит. Вот жаль. Сегодня она отпросилась навестить родственников в станице. Уехала, а я тут лежу, верчусь сбоку на бок, еще и луна полная и круглолицая заглядывает в окно, спать мешает. Хоть бы поболтать об этом, хотя бы с фрицами. Эй, Пауль, Курт, расскажите, какие там у вас в Германии девчонки? Рассказывает рядовой Грани. Мы все были еще так молоды, нам хотелось жить и говорить не о войне, а о любви. Курт с загадочным видом полез в нагрудный карман униформы и вынул оттуда маленькую плоскую коробочку. В коробочке лежал локон мягких белокурых волос и небольшая фотография с надписью по-немецки «Дрезден 1942». С фото загадочно улыбалась юная девушка в форме БДМ, сам Курт держал ее под руку и аж сиял от счастья. Он стоял при полном параде, с галунами и кубарями на погонах, знаком бортрадиста на груди и выходным кортиком персонала ВВС на портупее, на желтых петлицах были закреплены знаки различия фельдфебеля, по три птички на каждой стороне. «Это мы сфотографировались перед самой моей отправкой на фронт», — пояснил мой друг. «Знал бы ты, сколько я провозился со своей новой формой, желая поразить свою подружку. Но ей были абсолютно безразличны изменения в моей униформе, а знаешь, как она отреагировала на мою радость по поводу скорой отправки на фронт. Обозвала меня настырной скотиной. Мне было так обидно. Бедненький Курт. Но она хотя бы дозволила тебе. Теперь выпитый накануне самогон вызывает у нас смешливое настроение, мы оба довольно-таки сильно пьяны». В ответ на мое предположение Курт, расхохотавшись, сталкивает меня с кровати, мы оба падаем и долго хохочем, сидя прямо на полу. «Эй, а ну потише!» В дверном проеме возникает еле видимый в лунном свете силуэт Петрова. «Старшина Нестеренко, успокойте фрицев, чтобы через минуту в казарме было тихо и все спали. Явль!» Хором отзываемся мы и, зажав рот ладонями, с трудом подавляем приступы хохота. Я снова лезу на кровать и устраиваюсь под одеялом рядом с Куртом. «Знаешь, Курт, что самое забавное? Теперь я уже говорю по-немецки и тихо, буквально ему на ухо. Пару лет назад я мечтал об эсэсовской форме. Мне казалось, что тогда все девчонки будут мои». Курт улыбается в ответ. «Знаешь, а я также мечтал о форме Люфтваффе. Все мальчишки мечтают о военной форме. Но ведь под любой униформой человек остается самим собой, и нельзя по мундиру судить, хороший человек или плохой, рассказывает старшина Нестеренко. Слушайте, этот Пауль мне все уши прожужжал насчет моей сестренки. Какая там радиоигра, какая война, у него на уме одна гулька. Буквально умоляет, чтобы я с ним сходил в село, ну, одному ж ему нельзя, только с конвоиром. Что ж, я не против лишний раз заглянуть домой. Мама еще на работе, у сестры дежурство начнется вечером, пока она в доме одна. Застаем ее врасплох в домашнем халатике. Она визжит от неожиданности и кидается в заднюю комнату переодеваться. Будто я ее никогда в затрапезном не видел, или это она для Павля так старается. Через пару минут выходит в нарядном платье и с новой прической. Ей идет, когда она так волосы подкалывает по бокам головы, словно киноартистка. За те несколько лет, что Павль ее не видел, она из миловидной девочки превратилась в стройную 19-летнюю барышню. Заметно, что оба очень сильно стесняются. Он, заикаясь, говорит какой-то комплимент и галантно целует ей руку. Гулька краснеет и смущенно хихикает. Ее изящные тонкие руки ловко расставляют на столе фарфоровый сервиз. Округлое личико с ямочками на щеках горит смущенным румянцем, вьющиеся каштановые локоны оттеняют мраморную белизну кожи. Она украдкой бросает взгляды на своего старого друга, а он во все глаза глядит на нее. «Моя сестренка-комсомолка была в восторге от нашей сказочки. Еще бы, это так романтично, молодой немецкий коммунист, причем красавчик, рискуя жизнью, сбегает из гестапо, надо же нам было объяснить полузажившие шрамы и синяки на его лице, потом отважно сражается с бандитами, ну хотя бы последние 30 рассказа правда». Он пел соловьем, расписывая, как они покрошили Шмиккера с Абдуллой, а я подпевал, поддерживая его новый имидж, втайне надеясь, что ему и вправду захочется стать таким, рассказывает рядовой Грани. «Гулика, Гуля, Гулечка, поет моя душа, все мои мысли только о тебе, как бы, ну как бы снова ее увидеть, и, о чудо, на следующий день Гуля появляется во дворе крепости, приветливо машет мне рукой, о, я уверен, она пришла специально ради меня, догоняю ее в укромном месте, прижимаю ее руку к своему бешено стучащему сердцу». Девушка руку не отдергивает, но нарочито возмущается. «Ты что, хочешь, чтобы весь полк знал, что я кручу любовь с немецким солдатом? Не смей так открыто бегать за мной. А если бы я был русским солдатом?» Дерзко спрашиваю я, глядя ей в глаза. «Если бы да кабы во рту выросли грибы», смеется она, «но я же чувствую, что она не против. Короче, все упирается в конспирацию. Но уж тут я мастер, я же разведчик. Договариваемся увидеться ночью, у запруды, я уверен, что мне удастся улизнуть. С нами в комнате на втором этаже ночует только Серега, Петров куда-то уехал. Но мой друг сам по ночам бегает к симпатичной поварихе и хвастается, что у них все на мази. Приходит домой под утро, пахнет духами, и морда довольная, как у кота, наевшегося сливок. Полдесятого, едва стемнело, как старшина бесцеремонно командует. Всем спать. Предупрежденные мною ребята послушно заваливаются и задают храпака. Через полчаса, воровато озираясь, Сергей покидает койку. Через 15 минут после его ухода я натягиваю русскую форму, в которой ездил в Грозный, и бесшумно лезу через окно. Спускаюсь вниз, цепляясь за виноградные лозы, босые пальцы ног чутко нащупывают неровности стены, дом сложен из дикого камня. Часовой перед нашим домом, Эсел, осел, даже не обернулся. Зато часовой у ворот окликает крадущуюся тень. «Стой, кто идет?» «Рядовой Саакян». Отзываюсь я, мастерски имитируя кавказский акцент. «Слушай, туалет иду, да». Часовой смеется. «Вот засранец». Ухожу в тень, затем ловко перемахиваю через забор в том месте, где близко к нему растет развесистая шелковица. До села примерно с километр. Бегу, нет, лечу, кажется, ноги едва касаются земли, на сердце невиданная легкость, хочется кричать от предвкушения счастья. Естественно, я прибежал намного раньше срока. Сажусь в засаду, прижимаюсь щекой к коре старой чинары, сердце рвется из груди, бухает, кажется, на весь лес. Но это не от одышки, в учебке я и по 5 километров бегал с полной выкладкой. Минут через 20 со стороны села появляется стройный девичий силуэт, доходит до чинары и с недоумением вертит головой. Выскакиваю из своей засады. Ох, чертяка, напугал. Хохочет она и грозит мне пальчиком. Гулечка, любимая. Притягиваю ее к себе, ныряю лицом в ее пушистые каштановые волосы. Девичье тело мягко и податливо, волосы пахнут солнцем и медом. Кажется, мое сердце на секунду остановилось. Ищу губами ее губы, нежно касаюсь их. Но как в сказке, наше счастье продолжалось только три ночи. Как говорится, «Es kam dag endlich ein Daisanin». Перевести это можно по-разному, в том числе и как шило в мешке не утаишь. Наше третье свидание было прервано самым ужасным образом. Огромная кавказская овчарка выскочила из-за кустов и грозно зарычала, готовясь прыгнуть на нас. Схватив с земли толстый сук, я встал у нее на пути, готовясь защитить Гулю от злобной твари. Я замахнулся, пес прыгнул и яростно вцепился в палку. «Назад, борс!» Подчиняясь хозяйскому голосу, собака подошла и села у ног Сергея. «А ты у меня сейчас получишь за побег», — тон старшины не предвещал ничего хорошего. «Иди сюда, чертов фашист!» Он выхватил палку из пасти пса и недвусмысленно показал, что именно собирается ею сделать. Я чувствовал, что он не совсем трезв и очень зол. «Сережа, как можно более мирным тоном говорю я, ты прекрасно знаешь, что я не собирался бежать, и он не фашист», — пискнула за моей спиной перепуганная Гуля. «Иди сюда». Тон Сергея был непререкаемым. «Ты сбежал, ты подставил меня перед Чермаевым, теперь ты получишь по полной программе. Сережа, ты же ему все кости переломаешь», — возмутилась Гуля. «А ты, курва, заткнись, с тобой особый разговор будет. А ты, Грани, иди сюда, Яволь, но ты брось палку, и спокойно вернемся в крепость». Но мои слова только обостряют ситуацию. Старшина снимает с плеча автомат и целится в меня. Гулька с воплем кидается к нему, он отшвыривает ее в сторону. Сидя на земле, она потрясенно смотрит, как я делаю навстречу Сереге шаг, другой, третий. Застываю, глядя ему в глаза, жду удара. Палка опускается мне на плечо и с треском ломается пополам. Потом на меня обрушивается дикий поток матерной ругани. «Проклятый фашист, скотина, дурак, ты что, хочешь, чтобы меня упекли в штрафбат, а тебя расстреляли?» Серега схватил меня за плечи и трясет как грушу. «Но ты же знаешь, что я не собирался бежать. Да если бы собирался, я бы тебя до полусмерти избил. И не смейте больше встречаться. Идет война». Накричавшись, отправляет Гулю в село, а меня тащит в крепость. Нас встречает ухмыляющийся Чермаев. «Сколь волка не корми, он все в лес смотрит. Я же говорил, что фрицам нельзя доверять. Посиди тут, подумай о своей выходке. Ты в плену, а не на курорте». Он приказывает Сереге запереть меня в темном сыром погребе, где раньше хранили вино, а теперь размещается гауптвахта. До рассвета еще далеко. Кое-как пристраиваюсь в углу на старых мешках, свернувшись клубочком от холода. Плечо, куда пришелся удар, опухло и немилосердно болит, но еще больнее на душе, буквально слезы готовы из глаз брызнуть. А я-то думал, что Сергей мне друг. Что я такого сделал? Он же прекрасно знал, что я не собирался сбегать. Только перед самым рассветом забываюсь тревожным сном. Будет меня какой-то странный звук. Тихие, но четкие постукивания по стене. Отдельные удары сливаются в какое-то подобие ритма. Точка, тире, тире, точка. Что с тобой? Ответь. Господи, это же морзянка, и стучать так может только Курт, это его почерк. Вот молодец, что пришел. Поднимаю с пола осколок кирпича и спешно выстукиваю ответ. Ну ты попал. Изумляется мой приятель и обещает поскорее информировать о происшествии Лагодинского. Конечно, надо успеть раньше Чермаева доложить полковнику нашу версию произошедшего. Утром меня вызвал полковник Лагодинский. Военнопленный Грани, вы отдаете себе отчет, что за повторный побег я могу вас или расстрелять, или отправить в такой лагерь, где вы сдохнете от голода и холода на лесоповале. А на первом допросе вы говорили, что в русских лагерях хорошо кормят и гарантировали хорошие обращения, — нагло отвечаю я. Никуда он меня не отправит, я радист, ключевая фигура в радиоигре. Ну ты даешь, Ромео. Полковник красноречиво крутит пальцем у виска. Неужели так сильно влюбился, что всю башню снесло? Мне терять нечего. Рассказываю о том, что люблю Гулю еще с довоенной поры. А как же закон о чистоте крови? Was ist das? Чего? Ну, в рейхе же существует закон о чистоте крови. Ариец не может любить девушку низшей расы. Нет, этот еврей явно смеется надо мной. Но Гуля, клянусь, Я никогда не воспринимал русских как унтерменшей. В этот бред могут верить парни из Баварии, но я-то вырос в Чечне. А если бы твоя девушка была еврейкой и дело происходило в Германии? Да хоть цыганкой. Я люблю ее. Зачем такие вопросы? Ответь, Ромео и Джульетта. Усмехнулся полковник. Короче, Лагодинский не только освободил меня из карцера, но даже дал понять, что будет сквозь пальцы смотреть на продолжение нашего романа. Потом Гюнтер рассказал, что произошло при обнаружении моего отсутствия. От яростной ругани Чермаева содрогались стены. Это он заставил Нестеренко травить меня собакой, а ребята очень боялись, что чеченец, воспользовавшись ситуацией, просто-напросто пристрелит меня якобы при попытке к бегству. Моя жизнь действительно висела на волоске, и спасло только то, что я был нужен для спецоперации. Оказывается, капитан сам весьма неравнодушен к красивой Серегиной сестренке. Боже мой, но он же женат, у него 5 детей, один из которых Гулин ровесник, изумился Курт. А у горцев другой менталитет, он мусульманин, и у них официально разрешено многоженство. Возьмет Гулика младшей женой в гарем, засмеялся знаток местных нравов Демпер. Ты, наверное, шутишь. Неужели семья Сергея согласится на такой брак? Так дело даже не в этом, советским девушкам запрещено вступать в подобные отношения с немцами и нарушения могут караться очень жестоко. К тому же Чермаев старше Нестеренко по званию и может давить на него. Да уж, куда тягаться бесправному немецкому военнопленному с ревнивым капитаном НКВД? У того, как говорится, все козыри на руках, а у меня только моя горячая любовь и непреклонный характер. И еще уверенность, что Гулика неприятны ухаживания Чермаева, ведь он намного старше ее и женат. Да-да, вот еще этот пунктик насчет жены. Именно поэтому полковник Лагодинский недоволен действиями Асланбека. Будь тот хоть трижды мусульманин, но советская власть запретила многоженство. После выясняется, что Сергей и тетя Тася тоже предпочли бы меня в качестве жениха для Гули, если бы, Господи, если бы не было этой проклятой войны, создавшей между двумя влюбленными сердцами бездонную пропасть из крови, слез, горя и ненависти. Вам с Гулей было бы лучше, если бы ты пришел в Грозный с немецкими войсками как победитель, пошутил Курт. К сожалению, нет, серьезно отвечаю я. Наше руководство ни за что бы не дало мне разрешения на брак с девушкой неарийского происхождения. Мы действительно как Монтекки и Капулетти, и нам не видать счастья, рассказывает старшина Нестеренко. Вскоре после этого случая я вновь поехал по приказу полковника в Грозный. Выполнив все порученные мне дела, я решил разыскать своего двоюродного брата, семья которого жила в Сталинском районе, в так называемых двухэтажках, построенных для рабочих стоящего рядом нефтеперерабатывающего завода. Довольно недалеко от дома брата находилась небольшая, но довольно живописная зеленая зона и сталинский пруд, на который мы с ними по выходным ходили купаться. Но теперь окружающая меня местность напоминала страшные картины ада. Мои ноги ступали по многометровому слою кокса, в который превратилась разлившаяся на землю нефть, вокруг стояли дочерна обгоревшие остовы пожарных машин, лежали искореженные трамвайные рельсы и металлические трубы. Естественно, семьи брата я не нашел, но очевидец рассказал мне, что произошло в Сталинском районе во время бомбежки. Сам этот парень служил в пожарной части и был направлен на тушение пожара. Примерно в 7 часов утра, маскируясь в лучах восходящего солнца, к городу подлетели около 200 самолетов «Юнкерс-88». До заводов им надо было пролететь над центром города. Сбросив бомбы на объекты в центре Грозного и заодно обстреляв из пулеметов толпу людей на центральном рынке, они подлетели к Сталинскому району, где находились нефтеперерабатывающие заводы, резервуарные парки и открытое нефтехранилище с запасом нефти емкостью в 1 миллион тонн. Там стервятники и приступили к основной работе. Под градом сыпавшихся сверху бомб загорелись нефтеперерабатывающие установки, электростанция, склады, операторные, насосные станции, наливные эстакады, но наиболее жуткой ситуация стала после того, как часть бомб попала в пруд-миллионник и разрушила его обвалование. Горящая нефть, подобно раскаленной лаве из жерла вулкана, начала переливаться через край и потекла в сторону жилых домов пылающей полосой примерно в 100 метров шириной. Только благодаря героическим усилиям местных жителей и пожарных был вырыт ров траншея, остановивший смертоносный поток. но множество принимавших участие в тушении пожара оказались в плену у горящей нефти и сгорели заживо. Мой брат и его жена, к которым я ехал в гости, были со страшными ожогами доставлены в госпиталь, где и скончались. Но я даже не успел посетить их могилу, так как должен был не позднее следующего дня вернуться в расположение своей части, рассказывает рядовой Грани. После моего мнимого побега Чермаев все-таки настоял, чтобы свободное передвижение немецких пленных по крепости было ограничено. На некоторое время нас буквально заперли в нашей комнате, зато теперь переселили к нам Курта. Весь день мы сидели на кроватях, слушали рассказы нового приятеля о Люфтваффе, лениво перекидывались в картишки, потом Крис взял гитару и стал наигрывать Эрику. In der Heimat van Tein Klein Zemk Dilein, and des Hti, Erika. Dize Zemdel ist min Truze Seicht Zilein, and min Djel Sikri, Erika. Вдруг дверь в комнату с шумом распахнулась, и вошел Сергей. Он с какой-то озлобленностью швырнул вещмешок на свою койку, вынул из него бутыль крепкого самогона, сделал несколько крупных глотков прямо из горла, затем в упор взглянул на меня. Грани, не хочешь узнать, как я съездил в гости? Ты ведь помнишь моего двоюродного брата, мы ездили с вами купаться к ним на сталинские пруды. Каким-то странным мертвым голосом произнес он, и так же монотонно, словно в его душе все дочисто выгорело, как то пожарище, Сергей начал пересказывать нам то, что услышал от очевидца. Периодически голос его садился, тогда он вновь делал большой глоток мутного самогона и, промочив горло, продолжал свой жуткий рассказ дальше. А ведь жена моего брата была беременна, и в декабре должна была родить нам племянника. Вот что наделали твои дружки-стервятники. Затуманенные горем глаза старшины с гневом взглянули на Хансена. Гюнтер подошел к Нестеренко и встал перед ним, загораживая своей крупной фигурой растерявшегося Курта. Поверь, Сережа, мы все тоже искренне сожалеем о смерти твоих близких. Война ужасна, но не мы, простые люди, начали ее. Политики не спрашивали ни у немецких, ни у русских солдат, желают ли они воевать. Политики считают, что дело солдата идти и умирать там, где ему прикажут. Мой родной город Кёльн в начале июня тоже подвергся варварской бомбардировке. Причем британские ВВС намеренно бомбили дома промышленных рабочих. Моя жена и мать также погибли в страшном пожаре, двое маленьких детей после больницы попали в детдом. В глазах большого, сильного мужчины блеснула слеза. Чтоб сгорел в аду проклятый Гитлер. Яростно выругался Серега и крепко сжал руку Гюнтера. Будь прокляты все те, кто начал эту войну. С ненавистью произнес немец и предложил. Давай вместе помянем тех, кто стал невинными жертвами этой кошмарной бойни. Старшина протянул бутылку фельдфебелю. Тот отхлебнул и протянул остатки самогона Крису. Да будет земля им пухом. По русскому обычаю произнес Костя Демперы, хлебнув обжигающую жидкость, перекрестился. Гитлер навлек беду и на нашу страну. Дай бог, чтобы скорее кончилась эта ужасная война. Произнес я и сделал глоток, думая одновременно и о трагической судьбе родственников Нестеренко, которых я достаточно хорошо помнил по довоенному прошлому, и о судьбе своей собственной семьи, оставшейся неподалеку от промышленных районов Гамбурга. Тогда я еще не знал, что и второму моему родному городу уготованы не менее страшные пожарища, чем Грозному. Я не знал, что менее чем через год, в ночь на 28 июля 1943 года, во время ковровой бомбардировки Гамбурга погибнут мои мама и папа. Около 800 самолетов обрушат свой смертоносный груз на мирно спящий город. От взрывов образуется раскаленный огненный смерч, и не было спасения от ураганной силы ветра, затягивающего людей в смертоносную пасть этого смерча. От адского жара горел асфальт. Кто пытался искать спасения в бомбоубежищах, все равно задыхались или сгорали заживо. В ту страшную ночь погибли около 40 тысяч человек. Эту операцию командование английских ВВС назвало «Гоморра», прозрачно намекая на библейскую историю о Божьем гневе, уничтожившем город нечестивцев. Но разве может генерал присваивать себе функции господа Бога и решать покарать огненной смертью жены малолетних детей вражеских солдат?